Предисловие. Горячий спор. С тех пор, как компьютеры начали использоваться в бизнесе, прошло уже более 50 лет, но мы все еще мало знаем об их влиянии на экономику в целом и эффективность компаний в частности. Вообще говоря, мы до сих пор не можем точно объяснить, почему на протяжении 40 лет компьютеризация почти не влияла на эффективность производства, а затем, в середине 90-х годов, внезапно стала считаться ключевым фактором быстрого роста эффективности американской экономики. Точно так же мы не можем с уверенностью объяснить, почему этот рост распределялся столь неравномерно и почему он имел место в одних отраслях и регионах, в которых в информационные технологии вкладывались огромные средства, и отсутствовал в других, несмотря на столь же значительные затраты на компьютерную технику и программное обеспечение. На уровне отдельных компаний ситуация выглядит еще более запутанной. Информационные технологии изменили многие важнейшие направления бизнеса, но никак не повлияли, по крайней мере до сих пор, на основные организационно-правовые формы и размеры компаний. Некоторым из них IT принесли колоссальную прибыль и даже сделали их лидерами в отрасли. Но для большинства предприятий они стали скорее источником разочарования и неприятностей, чем успеха. Многим компаниям IT позволили значительно снизить затраты на оплату труда и оборотный капитал, но в то же время привели к тому, что менеджеры начали выбрасывать деньги на рискованные и необдуманные проекты, нередко приводящие к катастрофическим последствиям. Одним словом, сделать общий вывод о влиянии IT на конкурентоспособность и прибыльность отдельных компаний трудно, если не невозможно. Несмотря на то, что информационные технологии сегодня стали крупнейшей статьей корпоративных расходов и неотъемлемым элементом почти всех современных бизнес-процессов, инвестирование IT совершается вслепую, без ясного концептуального видения конечных стратегических и финансовых результатов. Цель данной книги заключается в том, чтобы выработать такое видение и помочь менеджерам, инвесторам и всем, кто определяет политику компаний, по-новому взглянуть на взаимосвязь технологии, конкуренции и прибыльности. На основании анализа особенностей информационных технологий, изменений их роли в бизнесе, а также исторических данных, я утверждаю, что стратегическая значимость IT не увеличивается, как уверяют или полагают многие, а напротив падает. По мере того, как IT становятся все более мощными, стандартизированными и доступными, они перестают быть собственностью отдельных компаний, которая может быть использована в конкурентной борьбе, и превращаются в инфраструктурную технологию, в равной мере используемой всеми конкурентами. Иными словами, информационные технологии все больше становятся просто фактором производства или ресурсом, необходимым для сохранения конкурентоспособности, но недостаточным для получения преимущества. Как будет показано далее, повсеместное распространение инфраструктуры IT имеет важные практические последствия, касающиеся методов управления и инвестирования в технологию, а также, в широком смысле, подхода компаний к созданию и сохранению конкурентных преимуществ. В ближайшие годы будущее корпораций будет зависеть от того, как их руководители сумеют отреагировать на изменения роли IT. Благодарность. Я хотел бы поблагодарить тех, кто помог мне привести в порядок свои мысли и текст книги. Мои бывшие коллеги по Harvard Business Review Дэвид Чемпион, Энди О'Коннелл, Анант Раман и Том Стюарт сделали ряд ценных редакционных замечаний по статье, которая легла в основу этой книги. Джефф Кихо, редактор издательства Harvard Business School Press, помог сделать изложение аргументации и материала более стройным. Он также организовал внутреннее рецензирование рукописи 5 специалистами в области IT, беспощадные замечания которых позволили значительно улучшить текст и логику изложения. Многие авторы работ по бизнесу и технологии оказали влияние на мои идеи и помогли мне выстроить аргументацию. Наконец, я хотел бы выразить благодарность сотрудникам библиотеки Gleason Public Library, которые с неизменной благожелательностью выполняли мои бесконечные заказы по межбиблиотечному обмену.